Даже удивительно, что столь удобное место для наблюдения за Нандинским заливом и кораблями иноземцев так никто и не занял. Тем лучше. Саян с комфортом расположился на той же маленькой площадке на скалистом берегу, несколько ниже императорского дворца. Только на этот раз он подготовился гораздо основательнее. Сидеть на небольшой циновке гораздо удобнее. Большой бумажный зонтик над головой отлично защищает от жгучих лучей гиполы. Денек выдался, лучше не бывает. В водах Нандинского залива, словно в гигантском зеркале, отражается голубое небо с легкими белыми тучками. Фрегаты иноземцев, боевые корабли Стирии, будто вросли в водную гладь. Паруса убраны, лишь на самом верху грот мачты развивается бело-синий полосатый флаг. Тишина и благодать. От нагретых камней поднимается дрожащий воздух. Не докучают ни мухи, ни комары, а на душе буря с громом и молниями. Прибытие иноземцев, да еще на двух боевых кораблях, да еще прямо в Нандинский залив, в центр Тасунары, словно зазубренный кинжал в сердце. Два дня назад, уставший до изнеможения от долгого ожидания и опустошенный до дна от волнения, Саян вернулся домой в сумерках. Хорошо, что вместе с ним по домам расходилось очень много горожан. Ворота между районами остались открытыми, а то пришлось бы куковать на улице до самого рассвета. Нандин чуть ли не в буквальном смысле стоит на ушах. Пока добирался до заветной улицы, на которой находится типография, такого наслушался. Отсутствие элементарных знаний о мире за пределами Тусунарского архипелага горожане с лихвой восполнили самыми нелепыми слухами и домыслами. Так на углу Нехранной улицы вокруг рыбака в драной куртке собралась большая толпа. Не совсем трезвый простолюдин с убежденностью религиозного фанатика доказывал, будто у иноземцев сзади растет хвост, а мочатся они по собачьи, задрав ногу. Превеликий Создатель, что за бред? Но это еще мелочи, пустячок. Гораздо хуже другое. Нежданное прибытие иноземцев поставило под сомнение успех текущей жизни. Он так надеялся успеть добраться до вершин власти прежде, чем Тасунару откроют. В идеале было бы здорово запустить модернизацию империи под защитой блаженной самоизоляции и лишь после самим выйти в большой мир с гордо поднятой головой и с парой эскадр современных линкоров в придачу. Тогда стерийцы не посмели бы явиться столь нагло прямо в Нандинский залив. Но неужели не судьба? На второй день с утра пораньше Саян вернулся на маленькую площадку на крутом берегу, да только зря потерял целый день. Власти навели в столице порядок. Городская стража оцепила порт, зевак выгнали. Стерийцы так и не стали швартоваться возле причала. Фрегаты с бело-синими полосатыми флагами на грот-мачтах по-прежнему возвышаются посреди Нандинского залива. На третий день Саян даже не стал покидать мастерскую. Однако сегодня с раннего утра Нандин облетела новость. В порту сооружают большой навес. Более того, самураи надели боевые доспехи и стянулись к порту. Как несложно догадаться, переговоры с иноземцами вот-вот начнутся. Опыт томительного ожидания на Санцепёке не пропал даром. На этот раз, в дополнение к циновке и зонтику, Саян прихватил большую фляжку воды, кусок козьего сыра и пару рисовых лепешек. Теперь ни полуденная гипола, ни голод, ни жажда не заставят его покинуть наблюдательный пункт на крутом берегу залива. Народная молва в очередной раз оказалась права. Внизу, в порту, навес действительно уже поставили. Даже с большого расстояния видно, как он величественный и богатый. С час назад носильщики, рослые и крепкие парни, в одних набедренных повязках внесли шикарный паланкин. Только Саян едва не вывернул глаза от напряжения. На переговоры с иноземцами сам император не прибыл. Да и не мог прибыть. В лучшем случае разговаривать со стерийцами будет великий советник. Ага, наконец. Саян напрягся. Бумажный зонтик мелко-мелко задрожал в руках. К левому фрегату направилась джонка. Не прошло и 5 минут, как от корабля стерийцев подчалила шлюпка. Боль и зависть кольнули в самое сердце. Несмотря на самоизоляцию и полное отсутствие кораблей водоизмещением больше 500 коку, в Тусунаре очень хорошо развито каботажное плавание, хороших матросов и гребцов хватает. Только, — Саян недовольно засопел, — шлюпка иноземцев, словно насмехаясь над местными, играючи обошла джонку морской стражи и первой ткнулась носом в прибрежный песок. Вот что значит выучка одного из сильнейших военно-морских флотов мира.